О Джуан-цзы и его времени. Нет сомнения, что Джуан-цзы, его личное имя было Джуан-джоу, реальное историческое лицо. Но сведения об этом человеке крайне скудны и не вполне достоверны. Краткую и единственную в древнекитайской литературе биографическую справку о Джуан-цзы поместил в своих исторических записках знаменитый историк древнего Китая Сыма Цянь. По сведениям Сыма Цяня, Джуан-цзы жил во второй половине IV века до нашей эры и умер в начале следующего столетия. В то время, которое традиционно именуется эпохой борющихся царств Джаньго, на территории древнего Китая существовало несколько самостоятельных государств. Джуан-цзы был родом из небольшого царства Сун, располагавшегося в южной части равнины Хуанхэ, почти в самом центре тогдашней китайской ойкумены. Если верить Сыма Цяню, в молодости Джуан-цзы был смотрителем плантаций лаковых деревьев, а на склоне лет, не желая более отягощать себя государевой службой, ушел в отставку и стал вести жизнь свободного философа. Даже среди ученейших мужей своего времени он выделялся, по слову Сыма Цяня, широтой познаний. К этому можно добавить, что древние летописи действительно упоминают о существовании в царстве Сун знатного рода Джуан. Последний, еще на рубеже 7-6 веков до нашей эры, после неудачной попытки дворцового переворота навсегда сошел с политической сцены. По обычаям той эпохи наш философ считался отпрыском этого рода. Все прочие известия о даосском философе, в том числе и приводимые Сыма Цянем, относятся уже к его литературному образу, каким он складывается из текста приписываемого ему трактата. Конечно, этот образ по-литературному символичен, но ничего литературного, нарочито глубокомысленного в нем нет. Джуан-цзы неизменно предстает простым, скромным, начисто лишенным тщеславия человеком. Он живет в бедности и даже плетет сандалии, но не чувствует себя стесненным и со смехом отказывается от предложения стать советником правителя. Он беседует с учениками, друзьями, а то и с черепом, лежащим в придорожной канаве, удит рыбу, смеется, рассказывает о своих снах, любуется рыбами, резвящимися в воде, короче говоря, живет весело и бесхитростно. Ни тени высокомерия, ученого чванства, холода души. Джуан-цзы живет в свое удовольствие и утверждает, что мир его радует. Он весел даже тогда, когда хоронит жену и умирает сам. Но улыбка Джуан-цзы сообщает о чем-то бесконечно большем, чем веселый нрав или сатирический талант. В том-то и дело, что даос находит подтверждение своему величию в самоумолении. Он прозревает в себе беспредельное благодаря знанию предела в себе. Даосский мудрец ищет покоя и одиночества, но он вмещает в себя весь мир и кажется странным лишь тем, кто отворачивается от жизненной непосредственности в самих себе. Исторически время жизни Джуанзы совпало с периодом радикального переустройства древнего китайского общества. Никогда бег китайской истории не был столь стремительным и напряженным, как в эпоху Джаньго, эпоху вызревания Китайской империи со всеми ее институтами, ценностями, интеллектуальной традицией, которой предстояло просуществовать более 2000 лет. В жизненности императорского Китая причина жизненности идейного наследия эпохи Джаньго. Как бы ни был отличен ее политический и духовный климат от условий существования в позднейшей империи. В политическом отношении то было время, как уже говорилось, раздоров и ожесточенной борьбы между отдельными царствами. Одни из них боролись за верховенство, другие просто за выживание, но все следовали одному безжалостному правилу — горе побежденным. Отсутствовала политическая стабильность и внутри царств. Интриги, вероломные убийства, узурпации престола стали повседневной реальностью дворцового быта. То был поистине железный век, век железного оружия и железной воли к власти. Среди воюющих государств почти затерялся домен Джоусского Вана, когда-то, несколько веков назад, являвшегося верховным правителем, а потом долгое время считавшегося таковым. Институты Джоусской династии давно устарели, и во времена Джуанзы дом Джоу растерял последние остатки своего авторитета. Но он оставил в наследство новой эпохи идею политического единства и смутный идеал благого правления. Тут кроется вся двусмысленность и неопределенность этого времени. Нравственные идеалы, провозглашенные джоусцами, стали служить оправданием насилия и циничного обмана. Как же расставался древний Китай со своим архаическим прошлым? Вот показательный пример. Рассказ о чиновнике по имени Сименьбао, 5 век до нашей эры, правителе области Э, близ реки Хуанхэ.